Такую поддержку я от него имел. После каждой моей поездки в Москву и каждой взятки МВД Узбекской ССР вовремя и в необходимом количестве получало служебный и специальный транспорт. При распределении общих штатов удовлетворялись все мои заявки. Оперативно-технический отдел получал технические новинки, дефицитные химикаты. Мы первыми получили для ГАИ 40 пистолетов-скоростемеров. Своевременно получали обмундирование, хотя в других местах это было проблемой. Он давал возможность поездок сотрудников министерства по стране для обмена опытом, увеличивал на лимиты поступающих в Академию МВД СССР. Мы в нужном количестве обеспечивались путевками в ведомственные санатории и дома отдыха, помог решить вопрос об открытии в Ташкенте высшей школы МВД СССР. Положительно с его помощью был решен вопрос и об открытии высшего пожарно-технического училища. И масса других вопросов из-за того, что Щелоков оказывал мне поддержку и покровительство. После 1979 года мне с ним больше встречаться не приходилось. Из протокола допроса обвиняемого Яхьяева по 19 октября 1987 года. С Юрием Михайловичем Чурбановым я впервые познакомился в городе Ташкенте в июне 1976 года, когда он являлся начальником политуправления внутренних войск МВД СССР и имел звание генерал-майор. Еще до приезда Чурбанова меня прямо из дома вызвал к себе в кабинет первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Рашидов и предупредил о приезде Чурбанова, зятя генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, чтобы я сам его встретил, оказал максимум ему внимания, позаботился о хороших подарках для него. 5 июня 1976 года я выезжал в аэропорт Ташкента встречать Чурбанова. Разместили его и помощников в резиденции ЦК Компартии Узбекистана по улице Шелковичной, улице Лопатина. На другой день вместе с Чурбановым, моим заместителем Давыдовым и командиром дивизии внутренних войск Сирождиновым побывали в ЦК Компартии Узбекистана в кабинете у Рашидова, где состоялась беседа. В дальнейшем показали Чурбанову достопримечательности Ташкента, музей, научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства имени Шрейдера, выезжали в Ташкентскую область в колхоз имени Ленина, где было организовано угощение. Чурбанов лишь на день вылетел в Бухарскую область, а остальное время провел в Ташкенте. Мы вместе завтракали, обедали, ужинали, разговаривали, поближе узнали друг друга. Никаких служебных вопросов с ним не решали. Для Чурбанова были приготовлены сюзанне, декоративный настенный ковер стоимостью не менее 200 рублей, красивые расцветки, ковер 2 на 3 метра стоимостью не менее 250 рублей, с учетом невысоких в то время цен на ковры, два чайных сервиза по 16 рублей каждый, два столовых сервиза по 24 рубля. Все красиво расписано национальным узбекским рисунком, и, несмотря на невысокую стоимость, смотрелись они очень нарядными. Помимо сервиза, сюзанне и ковра, были также отрезы ткани стоимостью не менее 100 рублей. За день-два до отлета Чурбанова в Москву рано утром я провел его в комнату и показал все эти вещи для него. Чурбанов воспринял все как должное и выразил удовлетворенность подарками. Сказал, что его жена Галина Леонидовна будет довольна. После осмотра подарков мы наедине разговаривали с Чурбановым. Он сам завел разговор о том, что в Москве жить не так просто, как кажется, очень много расходов. Я понял, что следует дать деньги. Кроме того, видел, как благосклонно Чурбанов отнесся к приготовленным для него вещам.